«А есть тут травы, которые только едят?» — спросил я. «Мой милый проголодавшийся жеребенок, запомни, что нет съедобных растений, которые не служат для врачевания. Важно соблюдать меру. От злоупотреблений болеют. Возьми тыкву. Она из влажной и холодной стихий. Утоляет жажду, но если объешься, будет понос, и придется сжимать кишки горчицей, растертой с рассолом. А луковицы? Состоя из теплой и влажной стихий, они потворствуют соитию. Разумеется, для тех, кто не ограничен нашими обетами. Нам же лук тяжелит голову, с чем боремся молоком и уксусом. Вот из каких причин, — хитро добавил монах, — молодому инуку лучше луком не злоупотреблять. Ешь чеснок, сухой и горячий, он защитит от ядов. Но не излишествуй, ибо этот овощ сосет из мозга много гуморов. Фасоль гонит мочу и наращивает полноту. Оба действия прекрасны для здоровья, хотя от фасоли дурные сны. Но не такие опасные, как от иных трав, нагоняющих сонную одурь». «А что это за травы?» — спросил я. «Ха-ха-ха, наш маленький послушник слишком любопытен. Нет уж, к этому позволено прикасаться только травщику, иначе каждый сможет вызывать видение и дурить людей зельями». «Да достаточно пожевать крапивное семя, страстоцвет или масленичник, чтобы защититься от силы сонных трав. Полагаю, в аббатстве выращивают и эти необходимые злаки?» — спросил Вильгельм. Северин искоса посмотрел на него. «Ты занимаешься гербористикой?» «Очень немного», — скромно отвечал Вильгельм. «Прочел несколько разрозненных книг. Театр целительства Абубхасима Бальдахского, Бальдах, Абулгасан, Аль-Мухтар ибн Батлан. Он же, если угодно, Эл-Укасим или Миттар. Интересно, отыщется ли здесь экземпляр?» «Отыщется, и превосходный, со множеством замечательных рисунков. Хвала небесам! А достоинство трав? Платиария?» «Этот тоже есть. И еще об ильях и о растительном. Аристотеля в переводе Альфреда Сарешельского». «Я слышал, что на самом деле это не Аристотель», — заметил Вильгельм. «Точно так же, как, по всей видимости, не Аристотелю принадлежит о причинах». «В любом случае, это великая книга», — отвечал Северин, и учитель подтвердил с горячностью, даже не осведомляясь, какого труда касается высказывания. «О растительном или о причинах? Я же впервые услыхал как о первом, так и о втором, однако из их беседы сделал вывод, что оба сочинения надо знать и уважать». «Я буду несказанно рад», — сказал на это Северин, «как-нибудь после побеседовать с тобой о свойствах трав. Мне будет это полезно». «А мне еще полезнее», — сказал Вильгельм. «Но мы нарушим правило молчания, основное в уставе ордена». «Устав», — отвечал Северин, — «в различные эпохи и в различных общинах трактовался по-разному. Изначально устав предписывал нам лишь богоугодное чтение и не поощрял изучение. А между тем ты знаешь, как процвело потом в ордене изучение священных и мирских наук. Далее. Устав требует общей спальни. Однако мы считаем, что монахи должны иметь возможность сосредоточения и ночью, потому у каждого особая келья. Правило молчания понимается жестко. У нас не только монахи, занятые ручным трудом, но и те, которые пишут или читают, лишены права переговариваться с собратьями. Но поскольку аббатство прежде всего сообщество ученых, монахам полезно делиться накопленными сокровищами знаний. Поэтому беседа, споспешествующая изучению предметов, считается законной и полезный, если только ведется не в трапезной и не во время молитвенных отправлений. «А ты часто говорил с Адельмом Атранским?» — внезапно спросил Вильгельм. Северин, по-видимому, нисколько не удивился. «Значит, аббат уже рассказал», — промолвил он. «Нет, с ним я говорил нечасто. Он работал с миниатюрами, но я слышал, как он говорил с другими монахами. С Винанцием, с Эльвемекским и с Хорхе Бургосским о работе. Я-то целыми днями не в скриптории, а у себя», и указал на здание лечебницы. «Так», — сказал Вильгельм, — «следовательно, ты не знаешь, были ли у Адельма видения». «Видения?» «Видения, какие случаются, например, от твоих трав». Северин произнес каменным голосом: «Я сказал, что опасные зелья под охраной». «Не об этом речь», — продолжал Вильгельм, — «я спрашиваю о видениях». «Не понимаю вопроса», — упрямо ответил Северин.